Глава 12. Дорога домой казалась бесконечной. Я нервно сжимала руль, сосредоточенно смотрела на дорогу и пыталась понять, что произошло в кабинете Эльдара. Что-то было не так, определенно не так. Мне еще не приходилось видеть его таким холодным, отстраненным, почти враждебным. Словно передо мной был не тот мужчина, с которым я просыпалась последние 3 недели. А тот самый дьявол Вересов, о котором шептались в коридорах Феникса. Включила радио. Салон наполнился звуками какой-то попсовой мелодии. Обычно такая музыка меня раздражала, но сейчас я была благодарна за шум, заглушающий тревожные мысли. Что могло случиться? Он сказал, что в компании проблемы, что кто-то сливает информацию конкурентам. Это, конечно, серьезно. Но почему он так изменился по отношению ко мне? Почему он смотрел на меня так, словно в чем-то подозревал? От этой мысли по спине пробежал холодок. Нет, это невозможно. Эльдар знал меня, знал, что я не способна на предательство. За эти 3 недели мы сблизились, как никогда. Он открылся мне, показал свою уязвимость, свои тайные желания, и я ответила ему тем же. Но что-то внутри меня, какое-то предчувствие, не давало мне покоя. Что-то подсказывало, что проблемы только начинаются. Вспомнила Маргариту. В последние дни она вела себя странно. Смотрела на меня с каким-то торжеством, превосходством. Словно знала что-то, чего не знала я. Сегодня, когда я проходила мимо ее стола, она даже не попыталась скрыть усмешку. Въехала во двор, кое-как нашла место для парковки, вышла из машины. Лифт снова не работал. Начала подниматься по лестнице на свой этаж. Телефонный звонок застал меня между 3-м и 4-м этажами. Незнакомый номер. Обычно я не отвечаю на такие звонки, но сейчас, испытывая странное беспокойство, я решила ответить. «Алло?» «Сашенька». Голос, который я не слышала почти полгода, но узнала бы из 1000 других. «Как поживаешь?» «Виктор?» — остановилась, сжимая перила. «Ошибся номером? Зачем ты звонишь?» «Мой бывший. Человек, с которым я встречалась, пока не поняла, что он не тот, за кого себя выдает. За идеальным фасадом, успешный, заботливый, внимательный, скрывался контролирующий, ревнивый, а порой и жестокий человек. Когда он впервые поднял на меня руку, я ушла. Без объяснений, без второго шанса. Просто собрала вещи и исчезла из его жизни. Такой козел мне не нужен. «Не могу позвонить старой подруге?» В его голосе слышалась насмешка. «Узнать, как у тебя дела?» «У меня все прекрасно. И мы не друзья, Виктор. Мы вообще никто друг другу». «О, не говори так». Хмыкнул он. «Мы с тобой гораздо ближе, чем ты думаешь, и у меня для тебя новости». «Не интересует», — продолжила подниматься по лестнице. «А зря, потому что скоро ты слетишь со своего Олимпа, Сашенька, и костей не соберешь». От его тона, злорадного, почти торжествующего, у меня по спине пробежал холодок. «Что ты несешь?» «Я все знаю». Он понизил голос. «Про тебя и твоего босса. Про то, как ты зарабатываешь себе на карьеру. Довольно специфическим способом. Остроила из себя такую недотрогу». Остановилась, как вкопанная. Почувствовала, как кровь отливает от лица. «Ты... что?» «Не прикидывайся дурочкой», — хохотнул Виктор. «Или ты думала, что никто не заметит, что ты можешь трахаться с боссом, и это останется тайной?» Я молчала, не в силах подобрать слова. Не от стыда. В наших с Эльдаром отношениях не было ничего постыдного. От шока, от осознания того, что кто-то знал, кто-то следил. «Кто тебе сказал?» Наконец выдавила. «У меня свои источники». Он снова засмеялся. «Но не волнуйся, скоро все узнают. Абсолютно все. Как ты стоишь перед ним на коленях. Как позволяешь ему использовать себя. Это будет шоу, Сашенька. Настоящее шоу. Мой телефон завибрировал, пришло сообщение. «Открой», — сказал Виктор, словно видел меня насквозь. «Я прислал тебе небольшой сувенир». Дрожащими пальцами открыла сообщение и замерла, глядя на экран. Фотография, четкая, цветная. Мы с Эльдаром в его кабинете. Я сижу на его столе, он стоит между моих раздвинутых ног. Мы целуемся. Его рука у меня под юбкой. «О, Боже!» — прошептала, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Есть и другие». В голосе Виктора слышалось злорадство. «Гораздо более откровенные. Представляешь, какой будет скандал? Великий Эльдар Вересов и его маленькая шлюшка, аналитик. Все газеты подхватят эту тему. Это так непрофессионально». «Зачем ты это делаешь?» — спросила, пытаясь унять дрожь в голосе. «А ты как думала?» Он вдруг стал серьезным. «Ты бросила меня, Саша. Унизила. Исчезла без объяснений. Думала, я просто забуду? Прощу?» «Я ждал. Терпеливо ждал, когда появится шанс отплатить тебе той же монетой». «Господи, все это время... Он все это время планировал месть». «Ты болен». «Возможно». Он не стал спорить. «Но скоро больно станет тебе и твоему драгоценному боссу. Эти фотографии только начало, Сашенька. Только начало». И он отключился. Я стояла на лестнице, глядя на телефон в своей руке, чувствовала, как земля уходит из-под ног. Все это не могло быть правдой, не могло происходить со мной. Лихорадочно набрала номер Эльдара. Гудки, долгие, бесконечные гудки. Он не отвечал. Перезвонила, снова ничего. На третий раз механический голос сообщил, что абонент недоступен. Черт! Прислонилась к стене, чувствуя, как подкашиваются ноги. Черт, черт, черт! С трудом поднялась на свой этаж. Дрожащими руками открыла дверь квартиры. Внутри было темно и холодно. Утром я забыла закрыть форточку, и осенний ветер гулял по комнатам, колыхая занавески. Включила свет, бросила сумку на диван. Снова набрала Эльдара. Снова автоответчик. Голова кружилась от бесконечного потока мыслей. Кто сделал эти фотографии? Как давно за нами следили? Что еще им известно? И главное, знает ли об этом Эльдар? Связано ли его странное поведение с этим? Нет, это невозможно. Если бы он знал о фотографиях, он бы не просто отстранился. Он бы пришел в ярость. Он бы потребовал объяснений, начал действовать, что-то предпринимать. Но что же тогда случилось? Почему он был таким холодным? Почему он отверг меня? Заварила зеленый чай, надеясь, что горячий напиток поможет справиться с дрожью, которая не покидала меня. Села на диван, обхватив чашку ладонями, и попыталась мыслить логически. Что я знала? Эльдар сказал, что в компании проблемы. Кто-то сливает информацию конкурентам. Он был холоден со мной, отстранен. Маргарита как-то странно на меня смотрит. А теперь еще и Виктор со своими угрозами и фотографиями. Может быть, все это связано? Может быть. Но как?